Глава 18. Питер подошел к своему шкафу для хранения документов, порылся там и нашел бутылку текилы, которую ему подарили на спонтанной вечеринке по случаю дня рождения, устроенной работниками лаборатории в прошлом году. У него возникло желание выпить все прямо из горла. Было уже 2 часа ночи, а по лаборатории все еще ходили десятки людей. Чтобы никого не смущать, Питер взял кружку, подаренную на память о 87-й международной конференции по теоретической физике. Это была хорошая конференция. Он сделал глоток текилы и почувствовал, как она обжигает горло. Слушание в суде все еще не выветрилось из его памяти. Питера Сэндовала объявили мертвым. Прокурор ссылался на Питера в прошедшем времени. Он сделал еще глоток текилы. Он не ел уже 3 дня и едва мог пить воду из-за мучительной боли в горле. Питер постоянно спрашивал себя, что делала сейчас Мелисса. Он все еще не мог поверить в то, что теперь не может просто так взять телефон и позвонить ей, рассказать, какой отвратительный был его день, сказать ей, как сильно он ее любит. Она больше не вернется. Алкоголь вызывал ощущение ясности и реальности. Мелисса больше не вернется. Они даже не были официально женаты. Она была вдовой. Дверь в лабораторию распахнулась. Питер привстал, чтобы посмотреть, кто вошел, и увидел Кэтлин. Первая его мысль – она пришла сюда с весточкой от Мелиссы. Но зачем Мелиссе посылать Кэтлин в 3-часовую поездку из Вашингтона, вместо того, чтобы позвонить Питеру самой или отправить сообщение? Подняв руку, он помахал Кэтлин. Остановившись в дверях, она посмотрела на текилу, а затем, засмеявшись, подняла то, что было в ее руке – бутылку Джек Дэниелс. «Великие умы мыслят одинаково», — сказала она. Питер указал на пустой стул. «Что ты делаешь в Уильямсберге?» «Я приехала к тебе». Она наполнила половину пластмассового стакана виски. «Как ты узнала, что я буду в лаборатории в 2 часа ночи?» Кэтлин усмехнулась. «Повезло, что ли? Следующим местом поисков стал бы твой дом». Питер захохотал, но его смех не был веселым и искренним, как раньше. Сделав глоток, он посмотрел на дубликатор. Машину, которая должна сделать мир лучше, но в то же время являлась причиной всех его бед. «Она уже не вернется, да?» Это была полная чушь. Но Кэтлин не моргнула и проговорила. «Она не говорит об этом, поэтому я не знаю, о чем она думает». «Но нет, я думаю, что вернется». Питер подошел к окну и вгляделся в темноту. «Это из-за нее. Хотя уже 2 часа ночи, но я все еще здесь. В те ночи, когда я слишком уставал от работы, я спал здесь, потому что не хотел идти домой. Я должен был продать дом». Но каждый раз, думая об этом, убеждал себя, что она вернется, и в нашем доме вновь наступит мир и покой. В его кружку плеснула жидкость. Питер повернулся и увидел наливающую Кэтлин. «Спасибо», — сказал он. Кэтлин подняла бутылку в воздух, будто чокаясь с ним, и села на свое место. Окинув взглядом помещение, она выбрала подходящее место и поставила бутылку на пол. Трудно было понять, какие дальнейшие действия диктовала болезнь Кэтлин. Ее поведение сейчас похоже на поведение Мика Джаггера. Примечание. Мик Джаггер – британский рок-музыкант, актер, продюсер, вокалист рок-группы The Rolling Stones. Это имя до сих пор ассоциируется у миллионов поклонников с яркой, необычной внешностью музыканта, отвязным поведением на сцене, непревзойденной манерой исполнения песен и другими атрибутами рок-н-ролльной жизни. Конец примечания. останавливает машину на обочинах, чтобы убрать с дороги жаб, носит пижамы с изображениями героев Лиги зеленых фонарей. Это я все испортил. Примечание. Лига зеленых фонарей. Имя множества вымышленных персонажей, супергероев, появлявшихся в комиксах, издаваемых компанией DC Comics. Конец примечания. Кэтлин вздохнула и, скрестив ноги, сказала: «Если хочешь знать мое мнение, в вашем расставании ты виноват на 60% из-за того, что ты самый глупый гений на планете, который думал, что Уго будет молчать. Мелисса на 40% за то, что пыталась приблизить тебя к идеалу. Она хочет быть женой Галахада, Ганди и прекрасного принца в одном флаконе». Примечание. Галахад. Рыцарь круглого стола короля Артура и один из трех искателей Святого Грааля. Ганди. Индийский политический и общественный деятель. Один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании. Конец примечания. Она покачала головой. «А знаешь, в чем ирония?» Питер глубоко вздохнул. «Нет. Ты почти такой человек, а она этого даже не замечает». «Ага». Он закрыл глаза, потому что ее слова причиняли боль, хоть и были сказаны с хорошими намерениями. Он когда-то был о себе такого же высокого мнения. Теперь эти слова звучали как ложь, которую говорят расстроенному другу, чтобы его подбодрить. «Ты сказала, что приехала сюда, чтобы со мной встретиться? Веришь или нет? Я здесь, чтобы передать предложение от президента». Питер поднял брови. «Ого! Ты перешла на другой уровень? Последний раз я слышал, что вы делили на двоих один кабинет, разрабатывая PR-релизы». Кэтлин отмахнулась от комплимента. «Она попросила меня сделать это, потому что я знаю тебя лично». Он наклонился вперед и провел пальцами по колену. «Ну, рассказывай, чего хочет президент Аспен». Питер догадывался, о чем пойдет речь. Они застали его врасплох. «Чтобы ты передал дубликатор правительству США, научил наших людей всему, что знаешь о нем сам. Взамен ты получишь полное помилование». «Только дубликатор? Не сингулярность?» Кэтлин цокнула языком. «Питер, она не знает о сингулярности. Я не предаю своих друзей. Я думал, что один из моих четырех коллег-физиков уже меня сдал. Если бы она знала об этом устройстве, то забрала бы уже его силой, если бы потребовалось». Питер нахмурился. «Зачем ей тогда дубликатор, если не для создания сингулярности? Мне не нужно говорить тебе, что мы несем тяжелые, очень тяжелые потери на Западе и в Европе. Она хочет сделать больше солдат». Питер вздрогнул. Немного текилы из чашки брызнуло на пальцы. «Она хочет...» Питер представил себе таких одинаковых солдат с явным высоким интеллектом и превосходными боевыми навыками, которые один за другим выпадали из дубликатора днем и ночью. Клоны будут перемещаться, как товар по конвейеру. «Война не единственная ее проблема», — сказала Кэтлин. «Аспен серьезно обеспокоена возможным переворотом. Уверена, ты видел, как генерал Эльба обливает Аспен грязью в средствах массовой информации. Она прощупывает почву, наблюдая, как отреагируют люди». «У этой хрупкой старушки кишка тонка, чтобы сделать то, что нужно сделать», — говорил Уго на тренировочном поле. «В этом замешан Уго». «Верно? Еще как!» — ответила Кэтлин. «Похоже, с каждым днем он становится все могущественней». Питер задался вопросом, должен ли он заключать эту сделку, видя перед глазами миллионы солдатов-близнецов? Есть ли у него выбор? Если он не согласится, они наверняка заберут дубликатор силой. Президент вела неплохую войну до тех пор, пока дело не коснулось самого дубликатора. Он был необходим. Даже если у него был выбор, было бы, вероятно, непатриотично, даже предательски, если бы его страна отказалась от этого преимущества, поскольку без сингулярности они проиграют. Китай и Индия провоцировали Россию, беспощадно бомбя Москву и Санкт-Петербург. Если бы он должен был передать сингулярность одной стране, ею стали бы США и их союзники. Но он был убежден, что лучший вариант – выпустить ее для всех сразу. «Полагаю, ты думаешь, что я должен заключить эту сделку?» Кэтлин положила ногу на его стул. «Да нет». «Определенно нет». Посмотрев на ошарашенное лицо Питера, она рассмеялась. «Они боятся тебя, Питер». Она едва заметно подняла брови. «Ты ведь это понимаешь. Ты разбил реальность, как яйцо. Никто не знает, на что ты способен. Вот почему они пытаются надавить на тебя, вместо того, чтобы просто прийти и взять то, что им нужно. Они не знают о сингулярности, но я сомневаюсь, что она их удивит». Казалось невозможным, что они сидели и разговаривали об этом. Питер не будет убивать невинных людей ни в коем случае. То, что его собственное правительство могло его убить, казалось почти таким же непостижимым. Кэтлин наклонилась вперед и прищурила глаза. «Как ты думаешь, ты мог бы превратить Вашингтон в кратер, если бы захотел?» Питер пожал плечами. «Может быть, но я никогда этого не сделаю. К тому же я собираюсь использовать сингулярность как источник энергии, а не делать из нее оружие. Я знаю. Вот почему я тебе все это рассказываю. Если бы Аспен знала о сингулярности, она тут же превратила бы ее в оружие. Твой план мне нравится больше». «Больше, больше», — еле слышно прошептала она. «Интересно». Питер сделал еще один глоток. «Ты беспощадна, но твоя беспощадность обусловлена благими намерениями. Это похоже на оксюморон, но тебе прекрасно подходит». Кэтлин криво улыбнулась. «Буду считать это комплиментом». Он только что назвал Кэтлин беспощадной. Это был верный признак того, что ему следует перестать пить. Он поднял кружку и сделал еще один глоток. «Я бы серьезно рекомендовала тебе нанять частных охранников. Я могу связать тебя с людьми, которым ты сможешь доверять». Питер услышал в ее голосе предупреждение. «Не уверен, что могу себе это позволить. Мне нужны деньги. Я трачу те, что мне дал Константинид и его друзья-миллиардеры. Из-за войны им сложно оставаться на плаву. Я работаю над тем, чтобы найти больше с помощью Мелиссы». «Мелиссы?» Кэтлин кивнула. «Хотел бы я, чтобы ты на меня поработала. Я мог бы получить советы в некоторых политических аспектах». Кэтлин встала и распростерла руки для объятий. «Я приеду, когда придет время. Сейчас от меня больше пользы в Вашингтоне». Чувствуя, что его немного пошатывает, Питер встал и обнял ее. «Спасибо тебе. Огромное». Быстро поцеловав его в губы, она отошла и закрыла свою бутылку Джек Дэниелс. «Я буду на связи. Будь осторожен. Стань параноиком». 34. Когда Фоллер заметил следующий мир, наступила ночь, заслонившая свет звезд под их ногами. Из-за темноты он не мог разглядеть большую часть земли, но по мере их падения слева от него вырисовывались силуэты невысоких зданий. Справа он видел причудливые предметы, названия которых не мог вспомнить, но они вертелись в его голове. Небо пронизывали голые петли, вздымались скелетообразные стальные башни, похожие на большие лестницы. В поле зрения появилось гигантское колесо. «Колесо обозрения», — прошептал голос в его голове. «Да, это оно. В Фоллер помнил, что колесо обозрения вращается и что на нем сидят люди, но не мог сказать, почему. Его вид вызвал у Фоллера такое знакомое ему ощущение падения в животе. Они опустились на широкую выщербленную дорогу с четырьмя полосами. Совершив совместную с бурей посадку, они увидели, что зданий поблизости нет. Наряду с едой и водой Фоллеру нужно было раздобыть материалы, из которых нужно сделать отдельный парашют для бури. Спрятав парашюты в свои рюкзаки, они встали посреди дороги. «Куда пойдем?» — спросил Фоллер, озираясь. «Туда», — показала буря. «Я хочу посмотреть на парк аттракционов». «Парк аттракционов. Вот как называлось то место. Ты знаешь, для чего оно?» Буря посмотрела на него так, словно в жизни еще не встречала такого тупицу. Она положила ладонь ему на лоб и, легонько постучав, повернула в сторону парка аттракционов. «Думаю, для развлечений». В какой-то момент он просто стоял и смотрел, как они уходят, но, спохватившись, догнал укуса змеи. Они приближались к огромному дорожному указателю, на котором не было ничего, кроме слов. Фоллер прищуренно посмотрел на надпись. «Я знаю их, как свои пять пальцев. Я понимаю, что буквы составляют слова, но как бы ни старался, не могу их выговорить». Укус змеи задумчиво разглядывал знак. «Значит, многие из слов, которые я знаю, не имеют значения», — сказал Фоллер. «Италия», — сказал Укус. «В точку». «Ботинок?» «Думаю, это похоже на ботинок». Укус покачал головой. «Это белое здание с мраморными столбами у фасада». Это тоже казалось правильным. Возможно, это было одно из тех слов, которые имеют несколько значений. Как коса. «Раньше я думал, что многие из слов, которые знаю, вымышленные, как говорящие животные в комиксах. Но чем больше я вижу, тем сильнее верю, что все они настоящие». Укус змеи указал на огромные конструкции, поднимающиеся над деревьями впереди. «Колесо обозрения, американские горки. Я никогда раньше их не видел, но они сейчас перед нами». Фоллера вдруг осенило. «На них катаются». Укус немного подумал, затем кивнул. «Да, это так. На них катаются. Для развлечения». Они прошли еще один знак, большой и красочный, установленный среди мертвых бамбуковых деревьев. Дальше Фоллер увидел самый большой в своей жизни участок неповрежденного асфальта, а за ним высокий забор и защищенные ворота. Они были открыты. Когда они вошли в парк аттракционов, солнце начинало подниматься. Никого не было видно. Прямо впереди, за низкой оградой, расположились американские горки. Они были похожи на огромного зверя. Безумный набор извилистых, петляющих железнодорожных путей. Увидев их вблизи, Фоллер ясно понял, что на них катаются, хотя далеко на них явно не уедешь. Они прошли мимо огороженного поля, усыпанного костями и гниющими кусками коричневой и белой шкуры. Укус змеи указал на знак, установленный на заборе, на котором крепилась фотография. «Жирафы», — сказал он. Еще одна вещь, которая, как подозревал Фоллер, была лишь в его фантазии. Очевидно, этот мир был заселен, потому что жирафы выглядели так, будто их съели. Ему хотелось бы увидеть хоть одного живого. В парке был пиратский корабль, десятки изрядно разграбленных магазинов, пустые кабины с фотографиями восхитительно выглядящих, несуществующих продуктов, то тут, то там начали появляться люди. Некоторые бросали взгляды, но особого внимания на них никто не обращал. Проходя мимо небольшого поезда на круговой дорожке, каруселей и игрушечных самолетов на концах столбов, также расставленных по кругу. Впереди они услышали гул голосов. На рынке царило оживление. На открытой вымощенной площадке, окруженной приземистыми коричневыми и белыми зданиями и башней с часами посередине, были выставлены столы с различными товарами. Засунув руки в карманы, троица прогуливалась между рядами, разглядывая ассортимент. «У вас есть что-нибудь для меня сегодня?» Фоллер поднял глаза. За столом с травами и овощами стояла пожилая женщина, выжидательно смотревшая на бурю. У корней ее ярко-рыжих волос пробивалась седина. Когда буря не ответила, женщина добавила: «Кто ваши друзья?» Буря продолжала сохранять сухое и безразличное выражение лица. «Это Фоллер и укус змеи», — сказала она. Фоллер приветственно кивнул. Старушка улыбнулась и кивнула в ответ. За ее плечом Фоллер заметил мчащуюся в их сторону женщину на велосипеде. Ее руки были покрыты красочными татуировками, а длинные черные волосы развивались на ветру. Лавируя между людьми и товарами, она управляла велосипедом весьма умело. «Почему вы так одеты?» — спросила старушка. «А что у вас за рюкзаки?» «Вы...» Женщина на велосипеде подняла глаза, встретилась взглядом с Фоллером и вскрикнула. Она врезалась в стальную стойку с самодельной обувью и, позбивав товар на землю, покатилась по брусчатке и остановилась у ножек стола. Фоллер бросился ей помогать. От плеча до локтя тянулась длинная уродливая царапина, брюки на колени разорвались, из раны текла кровь. «С вами все в порядке?» Она посмотрела на него. Вопрос, казалось, ее смутил. Над ними маячили буря, укус змеи, темнокожий мужчина, очевидно, владелец обувной лавки, и еще несколько человек. «Вы можете стоять?» «Я не знаю», — ответила женщина. У нее был необычный голос, высокий и журчащий. Фоллер помог ей встать на одно колено и подняться. Когда ее правая нога коснулась земли, она вскрикнула от боли и упала в руки Фоллера. Укус змеи присел на корточки, закатал ей штанину и осмотрел лодыжку. «Опухолей нет». «Мне больно», — сказала женщина. «Думаю, там может быть перелом». «Пойдем, нужно раздобыть немного холодной воды», — сказал Фоллер. Укус взял женщину за другую руку. Буря подняла ее велосипед. «Куда нам идти?» — спросил укус у раненой женщины. «Я живу в районе Дикий Запад». Она посмотрела в сторону вымощенной дорожки, ведущей вверх от площади. Поэтому Фоллер двинулся в этом направлении, не желая показывать, что они понятия не имеют, где или что такое этот Дикий Запад. Женщина прыгала на одной ноге, тяжело опираясь на Фоллера и укуса змеи. Ее татуировки начинались у запястья и исчезали под короткими рукавами свободной оранжевой блузки. Фоллер различил на ее теле гобелены из тернистых роз, молодые и старые лица, слова и абстрактные рисунки. Они были похожи на чью-то мечту, хаотичную, кошмарную, но по-своему красивую. В уголках ее глаз и на лбу были морщины. Она находится в среднем возрасте. «Вашей лодыжке было бы легче, если я понесу вас на руках», — предположил укус змеи. «Если не возражаете, то лучше не надо. Ценно ваше предложение. Но чем хуже я выгляжу, тем больше вероятность того, что это кто-то заметит и воспользуется преимуществом. Вы меня понимаете?» Укус кивнул. «Кстати, я Пенни». Фоллер, Буря и укус змеи тоже представились. «Вас я видела», — сказала она Буре, — «но Фоллера и укуса вижу впервые. Вы двое с другого конца?» «Да». Фоллер мог поклясться, что Пенни вскрикнула от его вида. Это напомнило ему, как его впервые увидел Брюс. Хотя, возможно, в тот момент что-то случилось с ее велосипедом, и она кричала из-за этого. «Вас изгнали? Или вы пришли сюда что-нибудь продать?» — спросила женщина. «Что-нибудь продать», — ответил Фоллер. «Изгнали». Звучит не слишком многообещающе. Он надеялся, что с ними не повторится ситуация в мире бури. По крайней мере, на этот раз никто не видел, как они падали с неба, и они не были беззащитными. Когда они достигли развилки, Фоллер на шаг отстал от Пенни. Она запрыгала вправо. «Что там произошло?» — спросил он. «О!» — махнула она рукой. «Я двигалась слишком быстро и наехала на что-то скользкое, поэтому потеряла контроль над колесом». Фоллеру казалось, что она неслась прямо на лавку с обувью, но он оставил свое мнение при себе. Они прошли под шаткой деревянной табличкой, на которой, кроме слов, имелось еще изображение ковбоя. За табличкой тянулась грунтовая дорога, петляющая между старыми неокрашенными зданиями из грубых досок. То тут, то там к деревянным перилам были привязаны велосипеды. Единственной заметной растительностью, если ее можно было так назвать, было большое засохшее дерево, выглядывающее из-за боковой стены здания на одной стороне улицы. Людей вокруг было мало. «Я живу здесь, наверху». Пенни жестом указала на лестницу, которая надежно была придвинута к стене одного из деревенских зданий. Они помогли ей подняться по зловеще скрипевшим ступенькам. С площадки Фоллер мог видеть, что они находятся достаточно близко к краю света, может быть, в 1000 шагов. Крутая, приподнятая полукруглая лестница внезапно заканчивалась выступом. Пенни выудила из заднего кармана мешковатых штанов ключ и открыла дверь. Ее комната была завалена бесполезными вещами. На полках одного книжного шкафа стояли в ряд куклы. Некоторые из них были грязные и затасканные, а одна, мужчина в черном смокинге, сидящий рядом с полкой, была в натуральную величину. Они увидели там чучело животных любого размера и бесконечные полки с книгами. Стены были увешаны картинами, изображавшими лишь какие-то цветные пятна. «С вами будет все хорошо?» — спросил Фоллер. Ему хотелось осмотреться, найти пищу и воду, а также материалы для изготовления парашюта. «Нет!» — почти крикнула Пенни и более спокойно добавила. «Пожалуйста, не уходите. Я уверена, что через день-два буду в форме, но сейчас я едва могу ходить». «У вас нет друга, который мог бы вам помочь?» — спросила Буря. Отвечая, Пенни выглядела слегка смущенной. «В зависимости от того, что вы имеете в виду под словом «друг».» Фоллер посмотрел на остальных, не зная, что делать. «У меня есть еда», — предложила Пенни. Фоллер не был уверен, что ему хватило бы духу бросить Пенни в таком состоянии, но окончательно их убедила предложенная еда. Укус змеи отправился на кухню, чтобы начать трапезу. Фоллер вышел с Бурей на площадку. «Что ты думаешь?» — спросил он. «Я могу остаться с Пенни, пока она поправляется, и потому не будет никаких шансов наткнуться на моего нового близнеца». Было очевидно, что перспектива встретить еще одну так называемую сестру не слишком радовала Бурю. Фоллер это чувствовал. «Мы находимся возле края света, поэтому если столкнемся с проблемами, то сможем быстро уйти. Ты и Укус могли бы заняться пополнением запасов продовольствия. А еще нам нужно сделать тебе парашют. И не больше, чем за 2 дня». «Нет, максимум за 2 или 3», — сказала Буря. Они сделали 2 новых парашюта. Один для Бури, а второй запасной на случай повреждения. Надежно упаковав парашюты в свои рюкзаки, они сидели в гостиной Пенни, когда вдруг погас свет. «У вас интересная квартира. Вся эта обстановка», — сказал Фоллер, продолжая разговор о безобидных вещах, которые не должны были выдать их незнание ее мира. Потирая больную лодыжку, Пенни оглядела комнату. «Это все ярмарочные призы. Они просто лежали в ящиках из-под игрушек. Я ходила туда-сюда и собрала целую кучу, Она пожала плечами. «Они меня успокаивают. Я не знаю, почему». «Они мягкие и невинные», — улыбаясь, сказала Буря. «Думаю, нам всем хотелось видеть рядом дружелюбные лица, особенно в первые дни». «А как насчет книг?» — спросил Фоллер. Чуть ли не первым делом, найдя себе комнату в первый день, он выбросил все книги через окно. «О, они уже были здесь», — пренебрежительно махнула рукой Пенни. Они поддерживали легкую и непринужденную беседу, рассказывали о своих самых больших открытиях в еде, размышляли о причине появления первого дня. Пенни рассказала им о своих приключениях. В тот день она очнулась в парке на скамейке, окруженная слонами. Она описала им слонов, жирафов и зебр. Она не задавала им никаких трудных вопросов, которые могли бы разоблачить их незнание ее мира. Вероятно, желала отблагодарить за то, что они остаются с ней, пока ее лодыжка не заживет. Она нервничала, постоянно то накручивала волосы на пальцы, то грызла ногти, то могла внезапно рассмеяться. «Значит, вы и укус змеи планируете вернуться на другой конец света?» — спросила она Фоллера, когда в комнате воцарилась почти кромешная тьма. «Здесь, в парке, безопаснее». Фоллер посмотрел на укуса. «Мы пока не знаем, каковы наши планы, но хотим как можно больше перемещаться». «Я спрашиваю», — сказала Пенни, «потому что мне действительно хочется иметь друзей». «А вы мне нравитесь. Все вы». Она посмотрела на каждого из них по очередности. «Мне кажется, я могу вам доверять». Фоллер подарил Пенни теплую улыбку, чувствуя себя последней сволочью, а Буря пробормотала что-то неразборчивое о том, что нужно посмотреть, как разворачиваются события. Когда стало так темно, что они не могли видеть лиц друг друга, Пенни заявила, что она будет спать здесь, на диване, а их пригласила занять кровать в ее спальне. Укус взял свой рюкзак и развернул одеяло на полу на кухне. Буря направилась к спальне. У двери она повернулась к Фоллеру. «Ты идешь?»